Глава 18. Войны света. Долго шли дебаты в тот ненастный буревой вечер. Горожане никак не могли решить, следует ли зажигать маяк. Тем временем Аля поднялась к тревожному колоколу и, смахнув вековую пыль, прочла: «Зажги маяк, когда ударит колокол». И она без колебаний поднесла факел фитилю. Маяк загорелся так ярко, что все зажмурились. «Что ты наделала?» — закричали люди. «Немедленно погаси маяк!» «Вы же сами видите, как мощно вспыхнул его фонарь», — успокоила горожан Аля. «Маяк сам ждал, что его зажгут. Просто мы забыли первую великую заповедь: зажги маяк, когда ударит колокол. Но ведь колокол прогремел над городом еще вчера на рассвете». «А ведь девочка права», — раздались удивленные голоса. «Как же это мы совсем позабыли первую великую заповедь?» И тогда на середину зала вышел художник. Он поднял руку вверх и провозгласил: «Пусть же ярче светит маяк, его лучи пронзят любую тьму, даже если тьма эта затопит весь мир. Отныне нам не страшна никакая осада черной тучи. Значит, все сделано правильно». Тем временем туча заполонила весь остров. Только на крутом скалистом мысу ярко сиял маяк. Его ослепительный свет рассекал мрак, не давая городу больших фонарей сгинуть в этом мраке. «Как вы думаете, куда мог подеваться Аль?» — спросила у старого фонарщика Аля. «Мне кажется, мы о нем скоро услышим. Аль наверняка что-то затеял против черной тучи. Уж я-то его знаю». «Люди из старой башни так и не вернулись. Не иначе с ними что-то случилось. Мы должны прийти им на помощь». «Наступает наш черед. Надо немедленно отправляться в поход», — горячился поэт. «Мы не можем все покинуть маяк», — заметил старый фонарщик. «Ведь мы хранители последнего в городе света». «Да, пожалуй, ты прав», — согласился поэт. «Но нельзя же сидеть сложа руки». «Вы оба правы», — отозвался Горластик, которому вовсе не улыбалось оставить маяк. «Эти рукокрылые, премерзкие твари!» «Кто о чем? О Горластик о летучих мышах», — улыбнулся поэт. «Не горюй, дружище. После победы мы спротезируем тебе новый хвост». «Но уж дудки», — возмутился петух, — «сам отрастет». «Мне кажется, что час битвы с черной тучей стремительно приближается. Будем же готовиться к предстоящему сражению», — подытожил художник. «Да будет так», — согласились все. «Нас ждет тяжелая схватка», — тихо добавил поэт. «Но мы обязательно победим, ведь мы — воины света».